29 августа в Пхеньяне в Доме культуры 25 апреля состоялся совместный концерт ансамбля «Чунбун» и заслуженного государственного хора в честь участников 9-го съезда Кимирсинского социалистического союза молодежи. Вместе с участниками съезда концерт посмотрели Черюнхи, Ким Гинам, Ким Сугиль, Ким Нуо, Пак Тесон, заведующий отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ли Ильфан и первый секретарь ЦК Союза молодежи Чон Ёнгнам. В репертуаре были разные номера, в том числе оркестровая музыка и мужской хор «По единому пути преданности», женское соло и вокальный ансамбль «Верным сыном буду вечно для тебя», легкая музыка, фронтовой поезд, мужской хор и женский вокальный ансамбль «Поднимемся на гору Пекту».